Там, в долине, мы увидели тысячи аистов, собиравшихся улетать в Европу. Швейцарец дал мне свой бинокль и показал мне одну птицу с кольцом на лапке. Бем мне сказал: «Кифер, я занимаюсь аистами вот уже 20 лет. Когда они в марте возвращаются в Европу, я встречаю их, кормлю, кольцую их птенцов. 20 лет я изучаю маршруты их перелета, циклы их жизни и еще множество подобных вещей. Я увлекаюсь этим с самого детства. А теперь мои занятия могут принести нам выгоду, да такую, что никому и не снилось. Посмотри на эту птицу». И он показал мне окольцованного аиста. «Представь себе, что я спрячу у него в колечке один или несколько сырых алмазов. Что произойдет? Через 2 месяца алмазы окажутся в Европе, в специально подготовленном гнезде. Это абсолютно верный расчет. Аисты каждый год непременно возвращаются в одно и то же гнездо. Если применить этот метод ко всем окольцованным аистам, можно без проблем переправлять тысячи драгоценных камней. Весной я разыщу наших аистов и заберу у них алмазы. Останется только поехать в Антверпен и продать камни». Так проект швейцарца стал вдруг вполне конкретным. Я спросил: «У меня-то какая будет роль?» Бем ответил: «Во время сезона добычи ты забираешь себе самые лучшие камни. Потом едешь в Баянгу и прячешь их в кольца на лапках аистов. Я дам тебе ружье и парализующие пули. Ты хороший стрелок, Кифер. Вся работа отнимет у тебя не больше 2 недель. Каждый год будешь получать по 10 000 долларов. Сущие крохи по сравнению с тем, какой доход могла принести эта комбинация». Но швейцарец объяснил мне, что он в деле не один. Тогда я понял, что в действительности затевается. Планы разработали другие люди. Идея принадлежала тому гнусному лекарю из джунглей. Мы были у него в руках, и он мог заставить нас наладить эту контрабанду. Точно такой же канал в то же самое время создавался в Южной Африке, только там мою роль играл Ван Доттен. Я согласился войти в дело. Что было дальше, тебе известно. Эксперимент с алмазами прошел блестяще. Каждый год я привязывал к лапам аистов примерно 1000 камешков. Моя доля перечислялась на номерной счет в швейцарском банке. Схема работала исправно как на востоке, так и на западе. До апреля нынешнего года. Кифер смолк. Его губы издали какой-то чмокающий звук, а тело судорожно изогнулось, словно от внутренней боли. Кифер откинулся на подушке, потом снизу вверх скользнул по мне взглядом из глубины запавших глазниц. — Извини, малыш. Мне пора приложиться к бутылочке. Кифер взял с маленького столика шприц и один из флаконов и достал ампулу с дозой морфина. Несколькими движениями он наполнил шприц, руки его не дрожали. Он взял полоску коричневатой резины, вытянул левую руку и задрал рукав. Его рука была сплошь усыпана темными бугристыми пятнами, похожими на засохшую кровь. Они были словно причудливая группа островов в море молочного цвета. Кифер умело наложил жгут, зажав шприц между губами. Вены быстро вздулись. Кифер ощупал их кончиком иголки в поисках подходящего места для укола и резко вонзил иглу. Под действием препарата он скорчился и замер. Луч света упал на его белесоватый лысый череп, напоминавший блестящий валун. Под кожей чуть заметно сокращались суставы, текли секунды. Потом Кифер обмяк. Наркотик подействовал, и старик, издав глухой смешок, откинулся в тень полога. Я напряженно размышлял над последними словами Чеха. Да, я знал, что произошло потом. В апреле этого года аисты с востока не вернулись в Европу. Бем запаниковал и снарядил на поиски 2 своих подручных. Те проследовали по маршруту перелета, но ничего не обнаружили. Они только убили Идду, единственного, кто мог дать им какую-нибудь информацию. Позже Максу Бему пришла мысль отправить меня в такое же путешествие, послав по моему следу 2 болгар и поручив им убрать меня, если я стану проявлять излишнее любопытство. Таким образом, он вынес мне приговор, все же надеясь на то, что я раздобуду хоть какие-то сведения об аистах. Между тем, главный вопрос так и остался неразрешенным. Почему именно я? Может, Кифер смог бы на него ответить? Словно прочитав мои мысли, Чек сам спросил меня: «А ты-то, малыш, с какой стати отправился вслед за птицами?» Я действовал по приказу Бема.